Как бы то ни было, у нас было много времени, чтобы страна Донг выкопала этот проклятый туннель. Мы изо всех сил пытались отсрочить это, но они уже захватили город смерти задолго до выполнения своего плана. Даже король, королева и мой старший брат были заменены фальшивками. Мне приходилось притворяться, что я все еще один из них, чтобы продолжать получать важную информацию, необходимую для подготовки к предстоящему дню, но это также означало, что я не мог действовать против них, слишком открыто. Я все еще вел себя так, как будто я был верен их делу, но я знал, что это вопрос времени, когда они поймут, что я был зачинщиком внезапно большого числа дезертиров в тот день. На протяжении многих лет мы пытались найти все возможное, чтобы предотвратить, отложить или даже избавиться от Лилит. Наши эксперименты с группой, пойманных нами Вендиго, показали, что мы можем управлять монстрами с помощью определенной техники. Это привело к идее сформировать армию монстров, которую мы могли бы использовать для вторжения в столицу, чтобы захватить ее и в конечном итоге дать нам больше свободы передвижения после того, как подделки будут убиты в хаосе. Мы даже пытались понять, сможем ли мы вызвать Абаддона и того, кого называли великим, только для того, чтобы пойти против Лилит. Единственный найденный нами пергамент с надписью «Кровь королевской семьи из более справедливого потомства отправит ее обратно в ее обетованную землю» дал нам небольшую надежду. Как бы я ни ненавидел это, я заказал эксперименты над своей сестрой, поскольку она была единственной женщиной королевской крови. Именно тогда на сцене появился мастер Линь, вырвавший мою сестру и разрушивший это убежище. Я отдал приказ убить его во время их новогоднего праздника, но этот план был для нас полной потерей. Каким-то образом нам удалось найти недостающую часть, чтобы вызвать Абаддона, но он был немедленно изгнан мастером Линем. Я воодушевился тем фактом, что, если бы мастер Линь мог противостоять Абаддону, у Абаддона не было бы шансов противостоять Лилит. Но было ясно, что основная ветка ускорила свои планы, когда многие из наших убежищ начали разрывать на части, особенно те, которые мы прятали в трущобах столицы. Мы узнали о группе, которая называла себя Церковь Мастера, и я сразу понял, что они были членами основной ветки. Из-за них все наши приготовления начали разваливаться, но кое-что нам все же удалось спасти. Кровь моей сестры, которую мы так долго исследовали и экспериментировали. Мы верим, что, наконец, получили ответ на пророчество, но у нас было достаточно времени, чтобы создать один флакон. Теперь все зависит от того флакона с кровью, который у нас был, но мы не знали, где будет происходить вызов. Вот почему во время этой небольшой церемонии у меня возникла прекрасная идея последовать за мастером Линем, поскольку после подобного инцидента он обязательно вернется в штаб и доложит. Когда у меня был двойник, атакующий мастера Линя, мне удалось подобраться достаточно близко, чтобы установить на него следящий талисман, пока он был отвлечен. Теперь все, что нам нужно сделать, это дождаться, когда он приведет нас туда. Когда все остальное было подготовлено, я использовал двойника на себе, чтобы превратиться в короля, затем два контролируемых Вендиго превратятся в королеву, а затем и в моего старшего брата после того, как мы избавимся от подделки. Это чудо, что мой второй брат остался самим собой. Я могу только надеяться, что в дальнейшем больше не будет неожиданных встреч, и мы сможем закончить это без сучка и задоринки. Глава 256. Я заставляю Великий Ум двигаться. Глава 256. Я заставляю Великий Ум двигаться. Принц Бейтс Зи Сюнров. Конечно, у нас были неожиданные встречи. Во-первых, я никогда не принимал во внимание тот факт, что моя сестра могла, по крайней мере, достаточно искусно управлять своими кварками. Во-вторых, отравленный чай был обнаружен еще до того, как его выпили члены основной ветки. Теперь я застрял с этими тамплиерами передо мной, моя сестра заперта в комнате с ними, а все мои охранники мертвы. Когда яд не подействовал, я уже знал, что уловка не подействовала. По крайней мере, я ожидал, что Вендиго сразят одного из них, но, похоже, даже на это не нужно было слишком надеяться. Я уже смирился со своей смертью. Ну, по крайней мере, смерть этого тела двойника. Вы же не думали, что я добровольно попаду в такую опасную ситуацию без какого-либо запасного плана, не так ли? Я зашел так далеко не только для того, чтобы проиграть. На самом деле, когда я сказал им, что они опоздали, я не блефовал. Ранее мы выяснили, что мой следящий талисман действительно не пропал даром. Мои последователи, которые выслеживали мастера линя с помощью талисмана, обнаружили, что он входит в какие-то развалины. Они подтвердили присутствие членов темной секты основной ветки в этом районе, предполагая, что руины являются их базой. Я уверен, что хоть какая-то ценная информация там хранилась, возможно, даже место самого вызова, даже если бы это было не так, и мастер Линь знал о талисмане и вел моих разведчиков по ложному следу, он все равно будет одним из немногих, кого мы отслеживаем. Таким образом, найти это место было лишь вопросом времени. Единственное, что прискорбно в нынешней ситуации, это то, что моя сестра и эта девушка-изобретательница, скорее всего, будут убиты этими тамплиерами. Но это была жертва, на которую я был готов пойти, чтобы реализовать свой план. Если бы только она послушно позволила моим последователям забрать ее, я мог бы спасти ее. Девушка Линдульф, ее изобретение определенно открыло бы новую эру для нас, особенно для непрактикующих, но я не осмеливаюсь сказать, что с ней будет теперь, когда она тоже находится в руках основной ветки. Если после этого она все еще жива и ее будут удерживать против ее воли, я обязательно попытаюсь спасти ее, чтобы она производила их в качестве оружия для нас. Было благословением узнать, что тамплиеры по ошибке убили тех, кто находился в городе смерти. Держу пари, они думали, что это мои последователи пытались укрепить горные туннели, чтобы задержать вторжение донгов, хотя на самом деле они пытались ускорить его, помогая им копать. Это должно задержать вторжение, по крайней мере, на день или два, что приведет к несоответствию в их расписании вызова Лилит. Если она не получит необходимой крови, им придется принести в жертву больше людей на их стороне, что уменьшит их силу или рискнет привести Лилит в ярость. В любом случае, мы готовы даже с помощью крови отправить ее обратно, откуда она пришла. Я изменил хватку на своем клинке, не то чтобы я рассчитывал здесь выиграть. Ара-ара, как грустно, маленький принц, ухмыльнулся мне брюнетка-лисица, Йокой. Для членов основной ветки свойственно смотреть свысока на всех, кто ниже их ранга. Похоже, твое маленькое время истекло. Правильно, я хочу, чтобы вы так думали. Я слегка переместил свой вес. Возможно, но вы, ребята, никогда не добьетесь успеха в своих планах. В конце концов, мне даже не пришлось много делать, так как вы сами уже отсрочили вторжение донгов. Вы, ребята, будете просто кормом для Лилит, потому что мало жертв. Ку-ку-ку. Ты говоришь так, будто очень близко ее знаешь, хэм-эм-эм, захихикала девушка в ЦПА. Я ухмыльнулся ей. Вот почему я говорю, что вы, ребята, понятия не имеете, во что ввязываетесь. Высшее руководство никогда не рассказывало вам о ней, не так ли? Просто обещало вам, что она даст вам всю власть. Но они сказали вам, какова будет цена. Вы вообще думали, что в одной битве между Бэйяном и Донгами будет 500 тысяч жертв? Вы, ребята, будете принесены в жертву, чтобы восполнить недостающее количество. Они начали переглядываться, очевидно, они не знали о той небольшой информации, которую я только что дал. Хорошо, это вызовет у них сомнения, и они, возможно, захотят сами докопаться до истины. Пока существует это небольшое сомнение, они начнут сомневаться в своих действиях, что замедлит или даже затруднит их успех. Если я буду продолжать в том же духе, я могу даже убедить их отказаться от основной ветки. Вы никогда не осознавали, как они хранили записи о Лилит в секрете. Это потому, что они знают, что все вы восстанете против них в тот момент, когда вы это узнаете. Готовы ли вы отдать свои жизни, чтобы дать этим ублюдкам силу? Так говоришь ты, но откуда ты вообще все это знаешь? Спросила белая лисица Йокой, сузив глаза. Разве вы не знаете, кто руководил раскопками руин, в результате которых было открыто ее пророчество? Вы же не думали, что я узнаю, что мы откопали? Да, именно благодаря этому мне удалось найти правду. Начальство быстро скрыло любую информацию об этом, и я довольно долго находился под пристальным наблюдением. Я случайно увидел каменную табличку с рунами, и, к счастью, никто не знал, что я могу их читать. Я должен был продолжать свой спектакль невежества до тех пор, пока они не убедятся, иначе меня тогда могли бы убрать. Подумайте об этом. Эти ублюдки никогда не позаботятся о вас в первую очередь. Вы все просто жертвенные пешки. И даже если вас освободят от приношения себя в жертву, Лилит опустошит весь этот континент. Даже имея свои силы, Вы бы только могли служить ей в качестве собаки. Вы этого хотите. Теперь я видел это, они колебались. Мне просто нужно немного больше толчка. Этот ваш мастер Линь, он никогда не заботился о вас. Он отбросит вас всех в сторону, чтобы получить больше власти для себя. Как еще вы думаете, что он стал таким сильным? Он всего лишь бесстрашный, эгоцентричный, властолюбивый. Я остановился, когда почувствовал резкое изменение атмосферы. Мне казалось, что невероятная тяжесть давит на меня, почти заставляя меня упасть на колени и делая почти невозможным дышать. «Сестры и брат, я думаю, мы уже достаточно наслушались», — заявила золотоволосая, собирая молнии в руках. Их мечница обнажила свой клинок. «Действительно, уфу-фу-фу, такой глупый маленький мальчик», — невесело усмехнулась брюнетка-лисица. «Что? Зачем? Я что-то сказал? Почему они внезапно стали такими враждебными?» Даже маленькая девочка из группы начала воротить носом. «Плохой человек раздавит стену». Я вздрогнул. «Я ничего не могу сделать, тогда я сокращу свои потери здесь, сделаю последний бой, а затем продолжу остальную часть плана. Я просто надеюсь, что смогу вывести свое сознание из этого двойника, прежде чем я почувствую слишком сильную боль». Я взревел и бросился. Глава 257. Молния может поразить одно и то же место дважды. Глава 257. Молния может поразить одно и то же место дважды. Лиан Лиров. Я расслабила плечи, позволяя молнии раствориться в воздухе. Все мы смотрели на обугленный, обезглавленный и полузамороженный труп, лежавший в стороне комнаты. Я сомневаюсь, что он сможет вернуться после этого. Удивительно, но даже принцесса несколько мгновений назад использовала свою молнию, чтобы наказать этот маленький мусор. Но теперь она сохраняет с нами дистанцию, хотя в ее глазах не было страха. Так вот оно что, а? Все вы пользуетесь добротой и благосклонностью мастера Линя для собственной выгоды. Все вы заслуживаете судьбы, хуже смерти. Взревела вызывающе принцесса. Я признаю, мы собирались посмотреть, как далеко мы сможем зайти в этой маленькой шутке, чтобы увидеть ее искренность по отношению к мастеру, но я думаю, что она уже показала достаточно к настоящему времени. Уфу-фу-фу. Расслабьтесь, принцесса, все это было всего лишь спектаклем, чтобы заставить маленький мусор заговорить. Мы не часть этой презренной группы мусора, заверила ее Манами. Я кивнула. Да, это совершенно немыслимо для нас, познавших свет мастера, когда-либо повернуться против него. Ку-ку-ку. Любой, кто так поступает, определенно заслуживает участи похуже смерти, добавила Дяо-чан. Принцесса все еще казалась немного скептической, хотя я не понимаю почему. Я бы назвала ее наивной, если бы такая простая вещь так легко ее убедила. «Как мне узнать, не ложь ли то, что вы говорите сейчас?» — спросила она. «Может, показ моих воспоминаний поможет убедить вас?» — предложила я. Принцесса прищурилась, глядя на меня. «Это ведь не попытка промыть мне мозги?» Я подняла ладонь. «Клянусь именем моего мастера, это, казалось, немного успокоило ее. В таком случае, как вы можете быть уверены, что все это время я тоже не играю, чтобы стать ближе к мастеру Линю?» — спросила принцесса. Манами подняла палец. «Вы покажете нам свои воспоминания одновременно с Лианли, если вы согласны на это». Она заколебалась на мгновение, но кивнула. «Хорошо, покажите мне». Я протянула ей руки, и она взяла их в свои. Кивнув Манами, моя сестра-лисица активировала технику, которая позволит ей увидеть мои воспоминания, начиная с моего детства. Принцесса не знала, что если бы выяснилось, что то, что она говорила нам, было ложью, я бы без колебаний убила ее. Перед моими глазами мелькают сцены из ее детства, большинство из которых кажутся невинными и беззаботными. Полагаю, как и ожидалось от принцессы, будучи единственной девочкой в королевской семье, в юные годы к ней относились с большой заботой. Ей предоставляли все, что ей было нужно и что она хотела, хотя она проявляла большой интерес к изучению практикующих, несмотря на то, что не была таковой. Все казалось ей сказкой, пока она не очнулась в совершенно незнакомой для нее комнате. Вокруг нее толпилось множество незнакомцев. Это было настолько внезапным изменением, ведь прошлой ночью она легла спать как обычно, и она даже провела некоторое время, разговаривая со своими братьями о своем достижении совершеннолетия через несколько месяцев. Ее раздели догола и привязали к столу с металлическими ограничителями, и она не могла сдвинуться ни на дюйм. За этим последовали худшие дни в ее жизни. Они кололи ее иглами и непосредственно наносили на кожу надписи с помощью лезвия. Иногда пытки продолжались несколько дней, не давая ей времени на отдых. Один или два раза несколько из этих негодяев уступили своей похоти и использовали ее для развлечения. Единственным положительным моментом было то, что они не дошли с ней до конца, поскольку, очевидно, ей нужно было оставаться девственницей, чтобы обеспечить чистоту своей крови. В дополнение к этому, все эксперименты, казалось, каким-то образом повлияли на ее точку культивации, поскольку она созрела за короткий промежуток времени, дав ей возможности практикующего. Она узнала о своих силах, когда однажды использовала их инстинктивно, превратив нескольких ближайших членов темной секты своей божественной молнией в пепел. Они быстро усмирили ее и после этого постоянно держали ее под наркотиками, которые постоянно истощали ее точку культивации и ограничивали ее умственные способности. Находясь под землей, она не могла сказать, прошли ли дни, недели или даже месяцы, ее разум был в полном беспорядке, а ее тело приближалось к пределам постоянных пыток. Она почти потеряла всякую надежду, пока не почувствовала, как все это место задрожало, как будто разгневанный бог пробудился от своего сна. Члены темной секты, которые были вокруг нее, немедленно выбежали, следуя крику тревоги одного из своих собратьев. К счастью, это помешало приему ее обычных лекарств и позволило ей немного проснуться. Однако никто из них не позаботился освободить принцессу, когда они ушли, оставив ее на произвол судьбы. Судьба была к ней благосклонна, и часть потолка упала сверху, разбившись прямо о край стола, на котором она была, и разбила его на части. Ее оковы разлетелись от удара, и теперь она внезапно освободилась. Эта ситуация сумела привести ее в чувство. Принцесса нашла в себе силы, необходимые, чтобы найти путь к выходу. Она сбежала из лаборатории и последовала за суматохой вверх по лестнице, по пути взяв запасную одежду, чтобы одеться. Именно там она нашла нашего самого прославленного мастера, бросавшего последние из обезглавленных трупов в кучу, чтобы поджечь его. Мастер, казалось, какое-то время смотрел себе под ноги, словно проверяя пол под собой. Должно быть, именно это выдало то, что мастер с самого начала намеревался освободить ее, но из-за истощенной точки культивации она не излучала особого присутствия, что должно быть причиной того, что мастер не почувствовал, что она прячется в тени. Как будто удовлетворенный увиденным, мастер кивнул, прежде чем отвернуться, оставив тела гореть позади себя. Принцесса не была уверена, стоит ли ей взывать к мастеру, но решила последовать за ним на некотором расстоянии. Вскоре она увидела, как мастер вернулся в наш маленький лагерь, наблюдая издалека, как мы приветствуем возвращение мастера. Волна ностальгии накрыла меня, когда я увидела себя там, все еще наивно и блаженно не осознавая масштабы скверны, присутствующей в этом мире. Я все еще помню, что в ночь перед тем, как это произошло, я все еще считала Манами своей соперницей и боялась, что она украдет у меня мастера. Но теперь мы знаем, что мастер никому не принадлежит, и это мы принадлежим ему. Такой простой ответ позволил нам получить всю любовь, о которой мы могли когда-либо просить у мастера, иногда даже немного опасаясь, что мы не заслуживаем такой любви. Глазами принцессы я увидела, как мастер показал нам свою любимую улыбку там, где несколько минут назад он был в тоске и боли. Никто не может претендовать на звание более божественного, чем мастер. Если бы кто-то осмелился сказать обратное, я бы точно выпотрошила их и повесила за кишки, прежде чем они увидят, как я очищаю всю их семью и сжигаю их дом. Принцесса тоже решила не скупиться, ее мысли в то время бурлили эмоциями, по большей части она думала о том, что у нее нет права приближаться к мастеру в ее нынешнем состоянии, и она определенно приведет себя в порядок, прежде чем снова приблизиться к мастеру. Она вернулась во дворец в оборванном виде, и охрана чуть не выбросила ее из-за ее внешнего вида. Такова была бы ее судьба, если бы ее личная горничная не проходила к тому времени, не узнала ее и не привела бы с собой во дворец. Хотя по возвращении возникли некоторые сложности с ее семьей, но эти вещи уже не имели большого значения. Она решила снова воссоединиться с мастером любой ценой. Это положило начало ее собственному обучению, в ходе которого она стремилась лучше контролировать свои новые способности, искала инструкции и изучала основы. Но обучение в одиночку многого не дает. Ей нужен был учитель, и не было никого, перед кем она могла бы склонить голову, кроме мастера. Это поставило ее перед дилеммой, поскольку она не знала, как она могла учиться у мастера с ее положением, особенно когда небесная секта не подчинялась королевской семье. Однако судьба всей еще была на ее стороне, когда она использовала свою молнию в приступе ярости. Она бросила одну из своих молний в толстого дворянина, за которого ее отец собирался выдать ее замуж, без труда оторвав одну из его рук. Чтобы защитить дочь от гнева благородных домов, было решено, что она будет обучаться у сильного практикующего. Это удержит дворян от прикосновения к принцессе, дабы не обидеть ее мастера. Принцесса воспользовалась возможностью, чтобы отправить приглашение мастеру, но на самом деле никто не ожидал, что мастер так легко примет условия ее боя. Конечно, позже мы узнали, что это уже третья проделка этого подонка, но это не имеет значения. Воспоминание заканчивается там, где она снова увидела мастера во время парада. Его лицо так ярко сияло в толпе, что невозможно было не заметить. Мы с принцессой отпустили руки и уставились друг на друга. Ничего не нужно было говорить, мы обнялись, утешая друг друга после события из прошлого. Другие девочки также пришли для взаимных объятий, все они увидели то же, что увидела я, и приветствовали ее как сестру. Брендон по-прежнему стоял в стороне, неловко вертя пальцами. В связи с отсутствием мастера я научу ее всему, что знаю, чтобы гарантировать ей положение нашей сестры. Затем вместе, обе принцессы, нет, и Гуин, и я искупаем этот испорченный мир в нашей очищающей божественной молнии во имя мастера. Мы позаботимся о том, чтобы этот мир наконец-то был пригоден, чтобы принять божественность мастера. Глава 258. Барабаны-войны. Глава 258. Барабаны-войны. Дяо Чан Ров. Так у нас появилась новая сестра. Я считаю, что у большинства из нас есть какая-то история, которой нам еще предстоит поделиться. Я думаю, что говорю от имени всех девочек, сказав, что никого из нас не волнует прошлое друг друга, кроме того, было ли оно угрозой для мастера или нет. Важнее всего то, как мы будем служить мастеру в настоящем. Через воспоминания принцессы Гуин мы подтвердили ее искренность и то, что она не испытывает недоброжелательности по отношению к мастеру, и этого уже достаточно для нас. Как раз когда мы были в настроении сестринства, раздался громкий стук в дверь. Все мы повернулись и уставились на все еще замерзшую дверь. Скорее всего, кто-то пытался ворваться в комнату, но из-за того, что Киэми заморозила ее, дверь нисколько не двинулась с места. Киэми приподняла бровь, глядя на Лианли, которая кивнула в ответ. Лисица Йокой махнула рукой над дверью, и замерзшая дверь разбилась, обнажив ошеломленного охранника, который как раз собирался подняться с земли. «Принцесса, принцесса, где его величество?» — спросил он, запинаясь. Гуин нахмурилась. «Он занят. В чем дело? Чтобы попытаться вот так влезть в комнату, это должно быть очень важным. Вероятно, подстрекаемый ее командным тоном, охранник поклонился. «Извините, принцесса, у меня есть отчет от наших шпионов относительно донгов. Они заручились помощью большой группы негодяев-практиков земли, которые помогают им рыть туннель». «Большая группа негодяев-практиков земли? Так внезапно? Это определенно работа этой проклятой темной секты. Они, должно быть, придумали этот план действий на случай непредвиденных обстоятельств после того, как Рис убила их шахтеров на этой стороне горы, предложив своих собственных практикующих в качестве наемников для донгов». Гуин издала нехарактерный рык. «Сколько у нас времени?» Охранник сглотнул. «По оценкам разведчиков, примерно пять дней до того, как они прорвутся в нашу сторону. 5 дней. Этого времени недостаточно, чтобы мобилизовать настоящую армию отсюда до города смерти. Не говоря уже о том, что постоянная армия Бэйяна едва насчитывала 10 тысяч человек. Это был хорошо известный факт, что донги были милитаристской страной, их военная мощь намного превосходит мощь Бэйяна, даже если мы мобилизуем каждого мужчину, женщину и ребенка. Мы не могли даже рассчитывать на секты, поскольку большинство из них здесь не обязаны королевской семье, а некоторые из них существовали до основания наций. Если цена будет высокой, они могут даже помочь захватчикам. Для Бэйяна сражение с армией донгов прямо при выходе из туннелей было бы наиболее эффективным. Это уменьшило бы недостаток военной мощи в этой войне. Тем не менее, я не сомневаюсь, что, если бы мастер решил выйти на поле битвы, даже если бы нам пришлось столкнуться с миллионами врагов, мы все равно были бы на вершине. Но вовлекать мастера в это без его согласия, Это определенно не то, что мы, его ученики, должны делать. Манами немедленно активировала свою технику телепатии и попыталась вызвать мастера. Все мы ждали ее, но она только повернулась и покачала головой через несколько секунд. Я не могу связаться с мастером. Либо мастер заблокировал все телепатические коммуникации, либо есть что-то, что блокирует такие средства коммуникации. Это нехорошо. Значит ли это, что у мастера проблемы? Нет, отслеживающие заклинания, которое я наложила на мастера, без его ведома, все еще работает нормально. Оно бы уведомило меня, если бы мастер был в беде. Это означает, что мастер, должно быть, отключил связь по какой-то причине. Если донги вторгнутся к нам, они наверняка разрушат и дом мастера. Я не думаю, что небесная секта встанет на сторону захватчиков, особенно если темная секта им помогает, указал Брендон. Хотя я хорошо знаю свои недостатки, я буду бороться с ними, если понадобится. Я кивнула. Донги никогда не отличались особым милосердием, особенно после того, как глупый Фэн Сянь убил предыдущего короля. Теперь всей страной управляют несколько генералов, которые даже не заметят убийства мирных жителей, если это будет способствовать их собственному делу. Те тупые секты, которые отказываются помогать этой войне, думая, что смогут избежать этой войны, оставаясь нейтральными, просто наивны. Ирис прикусила большой палец. Если бы мы собрали всех, у нас был бы шанс, я покачала головой. Если донги серьезны в своем вторжении, мы столкнемся по крайней мере, несколькими сотнями тысяч человек, проходящих через эти пещеры. Принцесса Гуин стиснула зубы, прежде чем повернуться к охраннику. Отдайте приказ о срочной мобилизации. Я разрешаю план действий на случай непредвиденных обстоятельств Стена Смерти. Если мы заставим всех, кого сможем, выехать сейчас, мы все еще можем успеть. Мы не планировали терпеть неудачу. Глаза охранника вытаращились. Вы знали? Но король, отец уже мертв. У нас нет на это времени. Отдавайте приказ, или вся наша страна будет разрушена. Охранник бросился подчиняться. «Стена смерти?» – спросила Киэми. Гуин вздохнула. «Мы всегда знали, что донги придут рано или поздно, и без предупреждения. У нас уже было несколько приготовлений для защиты от них, хотя большинство из них обходится дорого. Этот план предполагал мобилизацию и вооружение гражданских лиц, самое элементарное снаряжение, с которым они смогут отправиться на передовую. В течение дня у нас соберется достаточно сил, чтобы выехать. Неопытный крестьянин с мечом ничем не лучше ребенка с палкой», — отметила Киэми. Принцесса криво улыбнулась. «Верно, но достаточно большая группа упомянутых крестьян с копьями, направленными в правильную сторону, все еще может остановить кавалерийскую атаку». Я повернулась к Иларии. «Ты говорила, что все готово». Илария вздохнула. «Я не думала, что у нас будет так мало времени на подготовку. Мне нужно вернуться и подготовить все, чтобы двигаться в сторону города смерти, что само по себе займет около 5 дней. Я могу телепортировать тебя обратно», — предложила Манами. «Жаль только, что я еще недостаточно сильна, чтобы перемещать целые армии». Киэми положила руку сестре на плечо. «Сестра не виновата, мы обязательно с этим справимся. В таком случае я смогу добраться туда за 5 дней». Илария взвизгнула от возбуждения. «Если вы, ребята, сможете заставить их собраться, я могу ввести свою кавалерию, чтобы врезаться прямо в них». Гуин приподняла бровь. «В этом маленьком городке у вас достаточно большие кавалерийские силы, чтобы перевернуть эту битву? Как вы вообще нашли такое количество лошадей?» Илария озорно улыбнулась. «Я готовилась довольно давно. Я надеюсь, ради добра?» Илария нахмурилась. «Это все ради Аниисама. Без Аниисама я бы сюда не попала. Аниисам, она имеет в виду своего брата», — услужливо объяснила Ирис. «Мастер был ее приемным братом до того, как стал практикующим». Глаза Гуина расширились. «О, где мои манеры? Я прошу прощения за то, что не узнала об этом раньше. Конечно, семья мастера Линя такая же одаренная, как и он. Мое самое глубокое уважение. Эхихихи, Аниисам действительно величайший». Манами хлопнула по плечу. «Мы не можем больше терять время, я верну тебя в твой город, и ты сможешь подготовить свою кавалерию к движению. Остальные соберут наших последователей и двинутся в город смерти, как только смогут». Лиан Ли повернулась к Гуин. «Сможете ли вы объединить секты и дома?» Гуин побледнела. «Без моего отца и моих братьев они бы увидели в этом прекрасную возможность свергнуть королевскую семью. Меркантильные дураки. Они не будут править ничем, кроме дыма и пламени, Если донги добьются своего, проклинала я, а как насчет твоего второго брата? Он все еще здесь, верно? Указал Брендон. Она стиснула зубы. Этот ублюдок, который отдаст эту страну темной секте, я казню его собственными руками до конца этого дня. Но я не сомневаюсь, что мой третий брат уже организовал свое отбытие вместе со своими последователями. Осталось только разобраться с этим. Мы поможем вам, чем сможем. Небесная секта поддержит вас в этой грядущей войне, заверила Лианли. Вы можете говорить от лица всей секты? Лианли ухмыльнулась и кивнула. Мы ни за что не оставим нашу новую сестру на произвол судьбы. Это касается всех нас. Если один из нас уйдет, мастеру будет грустно, и нет ничего хуже в мире, чем грустный мастер. Вот почему донги должны быть добавлены в наш список очистки. Все они узнают и пожалеют о своих поступках сегодня. Не говоря уже об этой дурацкой темной секте, я думаю, что пора нам избавиться от них раз и навсегда. А пока мы идем на войну. Глава 259. Я бы предпочел не красться. Глава 259. Я бы предпочел не красться. Гагеров. Прошло много времени с тех пор, как мне в последний раз приходилось вот так пробираться. Честно говоря, когда я следовал за надписью, которую я нанес на этого парня, меньше всего я ожидал найти такие гигантские развалины. Судя по возрасту камня, это место могло даже предшествовать формированию страны Бэйн, что действительно весьма любопытно. О, я знал, что наследный принц уже наложил на меня какой-то следящий талисман. Вот почему я приехал сюда специально, чтобы он мог расследовать это и отправить сюда нескольких людей, чтобы они занялись этим местом, на случай, если я не смогу или не захочу. Если мне это покажется слишком надоедливым или что-то в этом роде, я просто наклею талисман на какого-нибудь случайного парня и оставлю его им. Прямо сейчас я прохожу через серию туннелей на приличном расстоянии от города смерти, вход в который был подозрительно оставлен без присмотра. Не уверен, было ли это умышленно с их стороны или мне удалось поймать их между сменами. На стенах были вырезаны различные сцены, хотя я не знал, какие именно. Насколько я могу судить, это место, кажется, создано каким-то культом. Его члены поклоняются тому, что, как я полагаю, является каким-то рогатым демоном. К сожалению, я не узнаю демона, изображенного на рисунках, поэтому понятия не имею, что это за место на самом деле. Одно я знаю наверняка то, что темная секта определенно захватила это место для своих собственных нужд. Мне пришлось избежать нескольких патрулей этих членов, прячась в расщелинах или потолке, когда они проходили мимо, на всякий случай, если у них был особый навык или артефакт, который позволял им видеть или ощущать мою невидимость. Судя по количеству людей, которые гуляли здесь, я не сомневаюсь, что это место больше, чем просто убежище. Настоящий вопрос в том, для чего использовалось это место. Я принял решение просто следовать за толпой, полагая, что место с большим количеством людей даст мне нужную информацию. Обогнув один из углов, я заметил группу, собравшуюся вместе, и довольно быстрыми шагами идущую прочь. Их вел один из них, он был одет так, что выглядел весьма важным, на его мантии были вышиты символы. Я подкрался к ним, плывя под потолком и прислушиваясь к их разговору. Один из них, казалось, зачитывал отчет важному человеку. Мы уже подтвердили их проникновение, так что все будет идти точно по графику. Важный человек кивнул. Хорошо, с войной или без, у нас будет готова кровь. Нельзя упустить точное время, когда ткань между мирами станет тоньше. У нас не будет такого шанса снова в ближайшие миллион лет. Другой сзади сказал. Сколько жертв нам нужно будет принести? Хватит ли нам? Важный парень на мгновение замолчал, прежде чем сказать. Мы уже послали кого-то, чтобы предупредить их, верно? У них будет 5 дней, чтобы они могли отдать приказ о срочной мобилизации и привести много людей на поле битвы, хотя это не так много, но это поможет нам собрать количество, которое нам надо. Нам также понадобится еще парочка с нашей стороны для заполнения. Касательно этого, среди жертв было несколько инакомыслящих. Некоторым из них предложили несколько вариантов. Он закатил глаза. Без сомнения, они одни из тех парней. Отделите тех, кто проявляет такое поведение, и заприте их с теми, кто не желает этого. Они будут частью первой жертвы. Что ж, если вы спросите меня, этот разговор о жертвах и обо всем остальном довольно зловещий. Тем не менее, я полагаю, что для темной секты довольно типично заниматься такими вещами. Но что они подразумевают под этим полем битвы, и разговоры об экстренной мобилизации меня нервируют. Планировали ли они сделать что-то большое в стране Донг, мне пришлось прекратить следовать за ними, когда они подошли к дверному проему, по бокам которого стояли охранники в зловещих латных кольчугах черного цвета, рыцари бездны, доспехи, населенные измученными душами мертвых. Для создания одной из этих вещей требуется не менее сотни живых существ, которых пытали бы 3 дня подряд, пока парень, связавший их, не умрет. Эти существа будут восстанавливать себя независимо от того, сколько раз вы сломаете эту броню. Поскольку они были чем-то вроде нежити, им не требовалось ни сна, ни пропитания, чтобы продолжать функционировать. Думаю, здесь есть практик, достаточно опытный в духовных, астральных и темных тварках, по крайней мере, на уровне мастера. Эти парни могут видеть духов, поэтому такие уловки, как невидимость, на них тоже не подействуют, что делает их идеальной группой часовых. Разместив 2 таких в качестве охраны означало только то, что за дверями находится что-то важное. Конечно, у меня есть способ избавиться от них, но поскольку призыватель знает, когда кто-то умрет, я пока оставлю их в покое. Я предпочел бы пока вести себя как можно тише, потому что понятия не имею, насколько велико это место. Если я просто убью у всех на виду, у них может быть достаточно времени, чтобы скрыть то, что они здесь делают, или сбежать, прежде чем я узнаю что-то. Ух, это место, наверное, огромное, и я действительно не чувствую, что пробираюсь сквозь него, хотя может, мне все-таки стоит просто пойти напролом. Я просто могу предположить, что это место похоже на то, где группа пыталась вызвать великого, которого они, возможно, вызвали бы, если бы меня там не было. Я вернулся туда, откуда пришел, намереваясь посмотреть, что еще я могу там найти. Если это место требует слишком больших усилий, я просто уйду. Но как только я подумал об этом, парень в мантии повернул за угол, а по бокам его окружали еще 2 рыцарей бездны. Ну, ладно, похоже, обезьяне удалось пробраться сюда. Охранники в наши дни стали довольно небрежными, сказал парень. А, значит, этот парень, должно быть, контролирует рыцарей бездны. Итак, ты еще один из головорезов предателя, не так ли? Впервые вам, ребята, удалось зайти так далеко. Впечатляет. Ну что ж, мы всегда можем принести больше жертв. Ха-ха-ха. Ах, верно, он, вероятно, может видеть мою духовную форму с помощью духовного видения, но на самом деле он не может видеть, как выглядит мое лицо. Я собирался бежать, но у меня возникла просто отличная идея. Пусть меня схватит и посадит туда, куда сажают невольных. Зачем тратить время на их поиски, если они приведут меня к ним, верно? Не нужно быть гением, чтобы знать, что в темной секте в настоящее время есть, по крайней мере, 2 разные фракции, одна из которых не хочет приносить жертвы, а другая хочет жертв. Все, что мне нужно сделать, это просто немного изменить свое лицо, используя технику реструктуризации, сменить мою мантию на одно из облачений темной секты, которое я подобрал, когда я спас принцессу, и активировать мою надпись невидимости кольца хранения, а затем приступить к атаке этого парня-идиота. Парень посмеялся надо мной, наверное, подумав, что я пытаюсь от него сбежать. Он указал на меня пальцем, и один из рыцарей бездны бросился на меня, держа в обеих руках свой злобный клеймор. Я изобразил панику, прежде чем меня отшвырнуло прочь от его лезвия. Я даже убедился, что использовал одну из запасных куриц, которых я держал в своем кольце для хранения, чтобы разбрызгать везде кровь. Я врезался в стену поблизости и отключил свою невидимость, показывая ему свою побежденную форму. Игра, должно быть, убедила его, и он начал смеяться как сумасшедший. Ха-ха-ха. Подумать только, он на самом деле послал сюда кого-то столь слабого, как ты. Что ж, тогда ты действительно принесешь прекрасную жертву. Да, приведите меня к своим несогласным, я смогу получить от них больше информации, чем, если бы я крался сквозь вас. И если они настолько глупы, чтобы хранить все свои так называемые жертвы в одном месте, то тем лучше для меня. Я притворился, что потерял сознание, когда 2 рыцаря бездны подошли ближе, подняли меня за руки, чтобы увести меня через другую дверь по коридору. Парень в капюшоне просто рассмеялся, уходя, несомненно, думая, что обо мне уже позаботились. Что ж, это было проще, чем я думал. Глава 260. Будьте осторожны. Глава 260. Будьте осторожны. Гагаров. Удивительно, но они действительно собрали все жертвы в одном гигантском зале. Я думал, что у каждого из них будет своя отдельная камера, в которой они будут заперты, на всякий случай, чтобы жертвы не сговорились вместе, чтобы работать против их похитителей. Но, похоже, что у них есть какая-то надпись ингибитора кварка, нанесенная вокруг области, которая сильно ограничивает использование кварков. Любая техника, которую практикующий пытается материализовать, будет поглощена и рассеяна надписью, еще до того, как она может быть проявлена. Обычные практикующие, вероятно, не смогут использовать какие-либо техники, находясь внутри этой надписи, поэтому, скорее всего, они не беспокоятся о заключенных, объединяющихся вместе. С толстыми каменными стенами и армированными сталью дверями ни один обычный смертный не сможет легко выбраться отсюда, даже если они сгруппируются вместе. Рыцари бездны швырнули меня на каменный пол, даже не заметив никого в зале, затем повернулись и захлопнули дверью. Я встал с земли, струшивая пыль, осматривая свое окружение. Сам зал был достаточно просторным, чтобы без проблем вместить несколько тысяч человек, хотя сейчас здесь находилось всего несколько сотен человек. На самом верху потолка было небольшое отверстие, чтобы пропускать немного солнечного света, но оно было слишком маленьким, чтобы в него поместился даже ребенок, и слишком высоко, чтобы кто-нибудь мог дотянуться до него. Тот факт, что зал такой большой, довольно нервирует, поскольку это, вероятно, означает, что они ожидали гораздо больше жертв, чем есть сейчас. Я все еще обдумывал свой следующий план действий, когда ко мне подошла группа из 5 человек. Тот, что посередине, был большим и толстым, он был на голову выше меня, я почти чувствовал сотрясение земли от каждого его шага. Остальные 4, следующие за ним, были явно его лакеями, судя по их общему виду и очевидной незначительности. Толстяк поднял повыше свой подбородок, глядя на меня. «Новичок, а, ты хочешь выжить здесь, ты либо подчиняешься мне, либо будешь страдать каждый момент бодрствования, понял? Вау, вы, ребята, буквально на грани, вы понимаете? Несмотря на это, вы, ребята, все еще пытаетесь установить здесь иерархию? Почему?» Я скрестил руки на груди. «В самом деле, и кем, черт возьми, ты должен быть?» Один из его прислужников выступил вперед. «А, вы хотите сказать, что не знаете, кто наш хозяин Чжу? Откуда, черт возьми, вы пришли?» Я немного подумал, что сказать, вспомнив, кем меня принял этот рыцарь бездны до того, как привели меня сюда. «Ну, я был под тем, кого они называют предателем, и я не думаю, что когда-либо слышал о тебе. Ты, должно быть, новичок, чтобы даже называть принца этим именем, держу пари, это была буквально твоя первая миссия по проникновению. Да, толстяк, точнее босс Чжу догадался. Принц, так что я полагаю, что один из них, настоящий вдохновитель. Третий принц, мертв, наследный принц в полном беспорядке, значит, второй принц, вдохновитель. Я был здесь не по собственной воле, проворчал я. Хех, восставший, босс. Наверное, по рабскому контракту, я полагаю, прокомментировал другой лакей. Толстяк ухмыльнулся мне. Хо-хо, мы действительно повеселимся с тобой. Как насчет того, чтобы ты сначала снял свой халат? Вы, это, серьезно, это зал, где все здесь рано или поздно умрут, верно? Откуда у них берутся даже здесь умственные способности придумывать такие вещи? Вы, люди, такие дрянные. Ах, теперь, когда я думаю об этом, я понимаю, в чем причина. Поскольку они знали, что все равно умрут, их действия не повлекут за собой никаких последствий. А поскольку все здесь были низведены до категории непрактикующих, то цифры здесь были бы высоки, видя, как большинство практикующих никогда не осмелится тренировать свои собственные боевые навыки. Я воспользовался возможностью, чтобы осмотреть остальных людей в комнате, и большинство из них либо целенаправленно смотрели в сторону, либо на самом деле улыбались и смотрели на нас, наслаждаясь шоу. Конечно, я не собираюсь подчиняться их прихотям, даже у меня есть пределы. Хорошо, я поднял палец. Вот предложение. Ты делаешь свое, а я свое. Ни один из нас не должен волновать другого. Толстяк и его приспешники переглянулись, прежде чем громко рассмеяться. Ха-ха-ха. Послушай, мальчик, я не знаю, как это работает с твоей группой, и меня не волнует, насколько высокую должность ты мог занимать в своем филиале, но здесь мои слова, закон. Понятно, я слегка наклонил голову. Я предлагаю это только один раз. Иди своей дорогой и оставь меня в покое, или ты будешь собирать свои зубы с земли. А-а-а, теперь ты большой и страшный, мальчики, разденьте его. Тот, кто был ближе ко мне, шагнул вперед и попытался схватить меня за правое плечо. Он так и не достиг своей цели, когда я схватил его за запястье, повернул его, чтобы заставить его упасть на колено, прежде чем ударить кулаком по его локтю. Когда его рука согнулась в другую сторону, раздался громкий треск, мужчина испустил крик боли, я отпустил его, чтобы он схватился за свою сломанную руку. Я сделал небольшой шаг в сторону, чтобы избежать удара, нанесенного мне в голову следующего парня, мой собственный кулак вонзился ему в живот и выбил из него все силы. Схватив его обеими руками, я потянул его вниз, я ударил его подбородок моим поднятым коленом, парень отлетел назад, он упал на землю, не двигаясь. Последние двое пытались напасть на меня вместе, один двигался позади меня, а другой шел спереди. Тот, кто впереди, попытался с размаху ударить меня в голову, но я перехватил его, заблокировав его запястье тыльной стороной ладони. Используя другую руку, чтобы схватить его за руку, я потянул и развернул свое тело, ударив пленника последнего парня, который бросился на меня сзади. В результате столкновения второй растянулся на земле, давая мне время разобраться с первым. Я собрался с силами, прежде чем ударить его по правому колену с громким треском, затем, чтобы заглушить его крики, ударил его по голове и вырубил его. Последний парень поднялся с земли, прежде чем я нанес ему апперкот по подбородку, отключив его на следующий час или около того. Я медленно повернул голову к толстому парню, прежде чем начать свой медленный шаг к нему. Его глаза расширились, прежде чем он начал отступать на несколько шагов, подняв руки для какой-то защиты. Это была просто шутка, ты не должен. Сожми челюсть, приказал я, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки от него руку. Что? Сожмите челюсть. Мы все работаем на одного человека, верно? Мы коллеги. Ты не поддерживаешь распри, верно? Я могу. Я больше не буду просить. Убежишь, и я сломаю тебе конечности. Он стиснул челюсти. Я ударил его локтем по лицу, выбив большую часть его зубов. Разобравшись с толстым парнем, я повернулся, чтобы обратиться к комнате. Любой, кто наслаждался шоу, в котором толстый мальчик приставал к новому парню, либо вы побреете голову, когда солнце исчезнет из этой дыры, либо я сделаю это за вас. Я буду использовать ложку, чтобы снять это с вашего проклятого черепа, если до этого дойдет дело. Виновные побледнели, некоторые уже убегали. Что ж, те времена, когда я попал в тюрьму духовной семьи за попытку побега, действительно пригодились. Ты узнал то, что никогда не знал, и что может пригодиться тебе в самых странных местах. Глава 261. Я тут босс. Глава 261. Я тут босс. Г.Г. Пов. Б. Босс, еда. Вы хотите, чтобы я принес ее вам? Я поднял голову и увидел, что один из бывших прислужников босса Чжу обращается ко мне. Если я правильно помню, это был парень, которого я ударил коленом в подбородок. Прошел всего день, и кажется, что вся иерархия этого места полностью изменилась. Также, вокруг было довольно много людей с бритыми головами, большинство из которых явно не были чисто выбриты, так как у них не было никаких острых предметов для бритья. Как они это сделали, можно было только догадываться. Босс Чжу тоже не показывался с тех пор, и я тоже не собирался его искать, по крайней мере, пока. В конце концов, я доберусь до него, просто чтобы узнать, что он знает о нашем нынешнем затруднительном положении, не раскрывая свою настоящую личность, поэтому я пытался провести остаток вчерашнего дня в одиночестве, чтобы придумать план. Пытался было здесь ключевым словом. В тот момент, когда я нашел место, чтобы обосноваться, несколько человек подошли ко мне, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Я не осознавал этого, но, по-видимому, внутри самой темной секты было довольно много различных фракций. И тут я подумал, что их объединяет общая цель или что-то в этом роде, но я думаю, что когда у вас есть такая большая организация, этого и следовало ожидать. Когда я спросил, у многих из них, похоже, есть различные причины, чтобы отказаться от того, что они называют основной ветвью. Самой распространенной причиной было, конечно, нежелание быть жертвой для какой-либо грандиозной схемы. Были также те немногие, кто не был доволен существующим положением дел в отношении руководства, и их, очевидно, отправили сюда, чтобы высказать свое мнение. Как будто одного из них послали сюда, чтобы он сказал, что у них должны быть праздничные собрания каждый день. Сурово. Неудивительно, что заключенные были так разделены, большинство из них, наверняка, ненавидят друг друга с самого начала. Когда различные фракции объединяются, они естественным образом находят свою группу и придерживаются их, изгоняя всех остальных. Я предполагаю, что когда появился этот босс Чжу пришел, то он стал самым большим злодеем в комнате со своими приспешниками, заставляя всех подчиняться только потому, что его приспешники могли драться или что-то в этом роде. Но теперь, когда я победил самую сильную группу, страх естественным образом перешел ко мне. Что ж, со мной это работает, так что я не собираюсь жаловаться. Хотя этот бизнес босса явно не мое, врать не буду. Отчасти это заставляет меня вспомнить всех тех глупых боссов, которые были в тюрьме этой духовной семьи, всегда так чертовски набиты собой, даже если они заперты там. Я уже скучаю по своим ученикам. Нет, все в порядке. Пойдем, проворчал я, поднимаясь на ноги. Что они нам дали на этот раз? Он уставился на меня на мгновение, прежде чем ответить. Это просто обычный хлеб. Мне пойти и попросить у них еще? Я приподнял бровь. Зачем? Отнесутся ли они вообще серьезно к твоей просьбе? Разве мы не должны быть их жертвами? Они использовали нас, чтобы контролировать людей здесь. Я понимаю. Они натравливают заключенных друг на друга, чтобы им не приходилось так сильно нас охранять. Возможно, просто предоставят более послушным лучшие условия жизни или, может быть, даже пообещают освобождение от принесения в жертву, если они дадут результат. Это объясняет, почему они так стремились обмануть всех остальных. Я махнул рукой. Не беспокойся. Я бы предпочел не быть в долгу перед людьми, которые бросили меня сюда. Понятно, босс. Мы продолжали наш путь еще несколько минут, прежде чем он снова заговорил. Если вы не возражаете, я спрошу, босс, как им удалось вас засунуть сюда? Разве это не очевидно? Ответил я, не оборачиваясь. Я им позволил. А, понятно. Могу я спросить, зачем? Нет, не можешь. Это быстро заставило его замолчать. Хорошо дать им некоторую информацию, но также хорошо, по крайней мере, держать при себе некоторые вещи и не позволять им сплетничать об этом. Обычно это дает самые неожиданные результаты, и я не сомневаюсь, что к концу дня все они будут пытаться догадаться, зачем я здесь. В конце концов, у заключенных много свободного времени, поэтому они обязательно поговорят между собой, если получат действительно интересную информацию. И как только они начнут говорить, их темы естественным образом сместятся в сторону того, с чем они наиболее знакомы. Тогда мне нужно будет просто послушать и узнать больше о том, что они знают, даже не спрашивая их. Вчера я уже допросил их столько, сколько смог, не навлекая на себя излишних подозрений. Единственное, что я узнал, это то, что они пытались вызвать что-то, что дало бы возможность наделить силой каждого в темной секте. Они довольно расплывчато говорили о том, что будет призвано. Некоторые из них называли призыв это, а другие использовали ее, так что я все сильнее запутался. Если, выслушав этих парней, я окажусь в тупике, мне, возможно, придется допросить кого-то из более высоких авторитетов, от которых я смогу избавиться без подозрений. Я бы предпочел не убивать никого здесь, просто на случай, если они мне понадобятся позже, может быть, охранник или что-то в этом роде. Достигнув передней части зала, я увидел длинную очередь людей, послушно выстраивающихся парами, без сомнения, для раздачи еды сегодня. Я попытался встать в конце очереди, но все они сразу же разошлись, чтобы пропустить, когда увидели меня, и почтительно поклонились мне в знак приветствия. «Босс, доброе утро, босс, добрый день, босс». Я просто кивнул в ответ и продолжил свой путь вперед. Поскольку они пропустили меня без всякой подсказки с моей стороны, кто я такой, чтобы им отказывать? Среди толпы было несколько человек, которые бросали в мою сторону благодарные взгляды. Было не так уж трудно догадаться, что это были люди, которых Чжу мучил раньше. Не уверен, что я должен радоваться тому, что члены темной секты благодарны мне. Я подошел к началу очереди как раз в тот момент, когда двери распахнулись, пропуская группу вооруженных охранников. Каждый из них был одет в полную пластинчатую броню с открытым лицом и шлемом аналогичной дизайна. Только у одного из них наверху были перья. Всего было 6 вооруженных охранников с 2 корзинами хлеба. Одна корзина была наполнена чистым белым хлебом, а другая заплесневелым, грязным. «Ладно, слушайте, предатели», — крикнул стражник в шлеме с перьями. «Мы почувствовали себя очень щедрыми сегодня, так что вот корзина, полная белого хлеба, а не помои, которые вы, ребята, могли бы получить. Все, что нам нужно, это очень простая вещь, хе-хе-хе». Что ж, этот смех определенно подсказывал мне, что все будет не так просто. «Мы просто хотим, чтобы вы, ребята, выбрали себе партнера, подойдет любой». Все сделали это без вопросов, приняв человека, который стоял в очереди рядом с ними, как своего партнера. Я посмотрел налево и увидел довольно маленького и тощего паренька, вероятно, не старше 16 лет, который смотрел на меня с явным страхом в глазах. «Прекрасно!» – охранник захлопал в ладоши. «А теперь все начинайте избивать к чертовой матери вашего напарника. Победитель получает белый хлеб, а проигравший ест дерьмо. Я должен был догадаться. Это, должно быть, какое-то извращенное развлечение для охранников, чтобы они почувствовали свое превосходство. Интересно, знало ли об этом их начальство? Хотя мы можем быть пленниками, это означает, что мы, вероятно, все еще нужны живыми до самой жертвы, верно? Они не должны желать, чтобы жертвы убивали друг друга без необходимости. На самом деле я почти ожидал, что все начнут драться, но они просто смотрели на меня, ожидая. Я думаю, они ждали, что их босс решит все за них. Я бросил еще один взгляд на парня рядом со мной, который уже дрожал на месте, где стоял. Если я прав, то этот парень, вероятно, был кем-то, кого забрали с улицы, когда он был еще совсем ребенком и его заставили стать частью темной секты. Ну, во-первых, я вообще не собирался драться с ним за кусок хлеба. Я думал о том, чтобы просто отказаться от этой идеи или позволить моим товарищам по заключению решать самим, когда у меня появилась отличная идея, как заставить кого-то, кого я могу допросить, прийти прямо ко мне. Если это сработает, мне даже не нужно будет сбегать отсюда. Я повернулся к охранникам. У меня есть идея получше. Как насчет того, чтобы мы не дрались ради вашего развлечения, а вы дадите нам вот этот белый хлеб и еще одну корзину. И я не засовываю ваши мечи в ваши жирные задницы. Глава 262. Теперь я твой босс. 262. Теперь я твой босс. МЦПов. Охранники посмотрели на меня широко раскрытыми глазами, а затем расхохотались. Ха-ха-ха-ха, здорово. Парень в шлеме с перьями усмехнулся. Эй, я никогда раньше не видел здесь твоего лица, ты ведь новенький, не так ли? Чжу, эй, Жу, где ты, черт возьми, ты забыл разобраться с этим парнем или что? Последовала пауза, и никто не ответил. Охранник нахмурился. Чжу, черт побери, Чжу, этот ленивый ублюдок, клянусь, он собирается. Чжу здесь больше не главный, перебил я его. Теперь я главный. Он посмотрел на меня и усмехнулся. Ты хочешь сказать, что занял это место в свой первый день пребывания здесь? Я пожал плечами. В значительной степени. Охранник протянул руку, и один из его приятелей протянул ему металлический прут. Он проверил его вес ладонью, прежде чем подойти ко мне. Значит, ты теперь считаешь себя большой шишкой среди этого бесполезного мусора только потому, что тебе удалось выбить еще больший мусор. Хе-хе, если ты приползешь ко мне на четвереньках и оближешь мои ноги, я могу дать тебе те же преимущества, что и толстяку. Я уже собиралась возразить ему, когда почувствовал, что кто-то потянул меня. Б-босс, они практикующие боевых искусств и надпись на них не действует, отчаянно прошептал парень. Ага, практикующие боевых искусств, это в основном практикующие, которые практикуют как культивирование, так и боевые искусства. Их культивация никогда не сможет превзойти чистого практикующего того же уровня, но у них есть физическая ловкость и сила, чтобы компенсировать это. Этих парней обычно считают мастерами на все руки, и они могут занять любую позицию в группе искателей приключений в зависимости от их специализации. Конечно, они не смогли бы так хорошо выполнять особую роль, когда дело доходит до этого. Если отложить это в сторону, конечно, я знал, что надпись на них никак не повлияла. Неужели парень думает, что я противостою им, не подозревая об этом. Если бы они этого не сделали, то эти шестеро парней не смогли бы справиться с несколькими сотнями заключенных, тем более если бы они взбунтовались, с оружием или даже без него. Во любом случае, я уже учел этот факт, так что это не значит, что я не готов или что-то в этом роде. Я кивнул в сторону охранников. Дайте угадаю, если я не сделаю то, что вы мне сказали, вы, ребята, начнете избивать меня, чтобы я знал свое место. Хе-хе, хорошо, что ты в курсе, ты избавляешь нас от необходимости объяснять тебе это. Хаем, в таком случае мне придется отказаться. Скорее всего, не ожидая моего прямого отказа, охранники стояли там с ошеломленным выражением лиц некоторое время, пока один из них не опомнился. Охранник в шлеме с перьями нахмурился. Хаем, ты, должно быть, какой-то высокопоставленный член своей ветви, верно? Думаю, тебя никогда раньше не били. Тогда я с удовольствием проведу время, пока буду ломать тебя. Он поднял металлический прут в воздух, пытаясь ударить меня. Мой кулак пробил воздух, чтобы ударить его по запястью, от удара прут выпал у него из рук. Выхватив оружие в воздухе той же рукой, я взмахнул им по дуге перед собой, ударив его прямо по голове, сбив с него шлем и вынудил его споткнуться. Хаем, не понимаю, зачем ты просто вручил мне такое оружие, когда ты смотришь на меня сверху вниз? Спросил я, постукивая прутом по плечу. Ублюдок, считай, ты уже мертв. Взревел он, выхватив у своего коллеги еще один прут и замахиваясь на меня, чтобы ударить. Я отбил эту атаку своим прутом и свободной рукой ударил его по лицу. Пока он все еще шатался от этого, я схватился за конец прута, развернулся и ткнул свой собственный прут ему в живот, а затем вырвал у него оружие из руки. Стражник снова попятился, схватившись за живот в том месте, где на броне появилась заметная вмятина. Я ухмыльнулась ему, крутя в руках два прута. «А теперь ты дал мне еще один, как великодушно с твоей стороны!» Разъяренный, он вытащил меч из-за пояса, и его приятели сделали то же самое. Другие заключенные отошли назад, чтобы избежать эпицентра события как можно дальнем расстоянии, наблюдая за происходящим с озабоченными лицами. «Вы потрошите его, отрубите ему конечности!» Завизжал он. Один из них тут же бросился на меня, направив острие меча мне в грудь. Я присел на корточки и проскользнул вперед, отклонив его клинок в сторону прутом, прежде чем вонзить другой ему между ног. Раздался тихий треск, и я почувствовал, как все остальные мужчины в комнате вздрогнули и сомкнули ноги от этого зрелища. Я поднялся на ноги и ударил охранника палкой по подбородку, достаточно сильно, чтобы выбить ему несколько зубов и оставить его лежать без сознания на земле. Другой попытался напасть на меня, замахиваясь прутом на мою вытянутую руку. Краем глаза я заметил, как один из его приятелей тоже заряжал электрический заряд в своей ладони. Я заблокировал меч первого парня другой прутом, прежде чем двинуть запястьем, чтобы бросить металлический прут между собой и парнем с зарядом. Как раз в тот момент, когда охранник пустил заряд в кнут, я успел отбить его электрический кнут своим в воздухе и отпрыгнул. Электрический заряд ударил по металлическому кнуту, прежде чем направиться к следующему ближайшему предмету, который как раз и оказался протянутый меч. Охранник закричал, когда молния пробежала по его телу, все его тело содрогнулось, прежде чем упасть на пол. Черный дым покатил из трещин в его броне, осталось еще четверо. Парень с электрическим кнутом снова попытался материализовать еще одну молнию, каким-то образом убежденный, что то же самое вновь может сработать. Подняв все еще дымящийся меч охранника, я изо всех сил швырнул его в него. Он отреагировал достаточно быстро, подняв свой собственный меч, чтобы отразить его, но он определенно не был готов к тому, что я бросился к нему, чтобы сократить расстояние, подобрав по пути мой брошенный прут. Я воткнул ему его в живот, пробив броню и выбив почву у него из-под ног.